Василий Звягинцев. «Скорпион в янтаре». Читает Евгений Александров. Книга первая. Инвариант. Сноска. Инвариант – неизменность какой-то математической величины по отношению к производимым с ней преобразованиям. В технических системах – независимость параметров системы от изменения других ее параметров или приложенных к ней внешних воздействий. Скорпион – целеустремленный, темпераментный, независимый, с развитой интуицией, способный проникать в суть любого явления, твердый, терпеливый, решительный, склонный к мистике, упрямый в достижении личных целей, своевольный, мстительный, скрытный. Из гороскопа. Застрять во времени своем, как муха в янтаре, и выждать в нем иных времен, получше, поясней, быть человеком из толпы, таким, как вся толпа, и видеть, как ее столпы мир ставят на попа, а может выйти из рядов и так из ряду вон, не шум огромных городов, а звезд услышать звон. Борис Слуцкий.